«Теперь мне все ясно», — произнес холодный голос надо мной. Я попытался поднять голову с подушки. Форест и Сильвия стояли в дверях. Мастер шагнул в комнату и стал надо мной, скрестив руки. «Господи, Зак, на кого ты похож? Вот так помощника я нанял». Я что-то прохрипел в ответ, на большее меня не хватило. Форест вздохнул и обратился к Сильвии. «Мне пора. Сегодня начинаем перевозку камня. Постарайся привести его в чувство». «Постойте!» – пробормотал я. Форест обернулся. «Камень!» Горло пересохло, я сглотнул. «Неужели Ральф Аллен?» «Мастер Аллен не бросает друзей в беде. Он продал мне камень и уже сегодня доставит его на площадку». Темные карие глаза мастера смотрели печально и сурово. Я заметил, что сегодня на нем старый рабочий сюртук. «Я обещал, что завершу строительство, и не намерен отступаться от своих слов. А сейчас приведи себя в порядок и следуй за мной. Нам есть о чем поговорить». Взглянув на прощание на Сильвию, Форест вышел. Я слышал, как он спустился по деревянным ступеням и вышел вон. Я закрыл глаза. Молнии во тьме жалили, словно кинжалы. Хотелось умереть. Спустя некоторое время раздался голос Сильвии. «Выпей это». Я не двинулся с места. «А я говорю, выпей, мастер павлин, или пеняй на себя». Я разлепил веки. Сильвия держала в руке оловянную кружку. «Ни за что. Никогда больше не притронусь к вину». «Да не бойся ты. Это не вино. Выпей. Сразу полегчает. Меня научили делать это пойло у Гибсона». Она села на край кровати. Я попытался привстать. «Обойдусь без твоей помощи». Глупая бравада. Неудивительно, что она расхохоталась. Я схватил кружку и отхлебнул. «О боже!» Прошла минута, прежде чем я смог выговорить хоть слово. «Что за желчь ты мне подсунула?» Сильвия подобрала под себя ноги. «Лучше тебе этого не знать, иначе вырвет». «Тогда молчи». Меня трясло. Я лихорадочно кутался в одеяло. «Да пей». Нахалка решила, что я струшу. Пришлось ее разочаровать. В жизни не пил такой омерзительной, такой гнусной жижи. Затем я лег и позволил комнате пуститься в пляс у меня перед глазами. «Ты был у Комптона». Я промолчал, но ее слова яркими всполохами разогнали туман в моей голове. «Мне следовало предупредить тебя. Он негодяй, каких мало». Я поднял глаза. На лице Сильвии играла уже знакомая мне улыбочка. За неделю в доме Фореста ее лицо немного округлилось, а прыщики почти исчезли. «Откуда ты знаешь?» – спросил я. «Ты здесь не единственный любитель лазить по чужим карманам». Я вскочил, забыв про головную боль. «Мне прекрасно известно, что ты шпионишь за хозяином». В ее глазах плясали презрительные искорки. «Что нужно Комптону? Он уже вонзил в тебя свои когти?» Я не собирался посвящать ее в свои тайны, но сил для сопротивления не осталось. И я ответил. «Мы играли в карты. Теперь я должен ему». «Много?» «Больше, чем способен заплатить. 1000 гиней». Глаза Сильвии расширились. Я пожал плечами. «Что-нибудь придумаю». «Расскажи Форесту». «Нет, ни за что». Она встала, шелестя шелковой юбкой, и отворила створки окна. В комнату ворвался холодный воздух и птичьи трели. Я плотнее закутался в одеяло. «Он заманил тебя в ловушку», — промолвила она спустя некоторое время. «Сразу понял, что ты за птица и как относишься к хозяину. Комптон решил, что из тебя выйдет прекрасное орудие для его мерзких целей. Но что ему нужно, Зак? Чего он добивается?» «Комптон думает, что я презираю Фореста», — сказал я. «А разве нет, Зак Павлин?» — усмехнулась Сильвия. «Не смей меня так называть». «С какой стати? Раз это правда». Сильвия сдернула одеяло с моей головы. Я заметил, что она побледнела от злости. «Только взгляни на себя. Никчемный, ленивый юнец, возомнивший о себе не весь что. Да, десяток таких, как ты, не стоит одного Джонатана Фореста». «Неправда. Я уважаю Фореста, я...» «Так докажи это». Сильвия кинулась к двери, но остановилась на пороге. «Мы никогда не сможем отплатить ему за доброту. Как ты думаешь, почему он нанял тебя? За твои умения, которых нет и в помине? За плату, которую внес твой отец?» «Так знай, он не заплатил ни фартинга». Кухарка сказала, что никто в городе не берет подмастерьев за даром, не говоря уже о том, чтобы платить им жалование. «Мастер Форест готов приютить любого бродягу, потому что он добр и щедр, и ему наплевать на презрение глупцов. Гениев никто не любит, даже если они мечтают лишь о том, чтобы сделать мир лучше». Сильвия взяла за дверную ручку и, вздохнув, уже спокойнее добавила. «Не доверяй Комптону. Этот красавчик хуже помойной крысы. Тебе виднее». Сидя на краю кровати, я с трудом сохранял равновесие. Комната по-прежнему кружилась. Но я заметил лисий взгляд, который метнула в мою сторону Сильвия с порога. Я мог бы отплатить ей той же монетой, заявив, что не я один в этом доме продался Комптону. Сам не знаю, почему я промолчал. Она отбросила прядь волос с лица. «Вставай. Пора на работу. Мы должны помогать ему, Зак. Круг – его лучшее творение». «Что тебе до Фореста и его творений? Откуда ты взялась? Уверен, тебя зовут-то не Сильвей». И снова мы молча смотрели друг на друга. «Если я расскажу тебе, ты станешь меня презирать». «Не стану». «А я думаю, станешь. Попробуй». Мне показалось, она готова решиться. Снизу донесся голос миссис Холл. «Иду», – отозвалась Сильвия и буркнула, не глядя на меня. «Завтра. Я расскажу тебе завтра». Она ушла, и я остался наедине с холодным рассветом, гудящей головой и ее розовым ароматом, и моим безмерным отвращением к себе. Бладут. Быть изгоем и вновь стать королем. Отныне я смотрю на землю другими глазами. Вижу ее изгибы и очертания, места, на которых лежит проклятие, и места, наделенные могуществом. Словно боги оставили там отпечатки своих ног. Я наблюдаю за моим народом. Люди приходят пешком, едут в повозках, знатные перемещаются верхом. Идут с любой хворью, любым недугом. Слепые, хромые и увечные, убогие разумом и порченные волшебным народцем. Все ищут исцеления у Сулис. Иногда я боюсь, что источник не оправдает их ожиданий. Иссякнет, пересохнет в жару, но Сулис не обманывает. И снова скребут свое тело в горячих ключах и пьют серную воду. Люди возводят статуи в ее честь. Из листьев и цветов, дерева и камней. Однако, мне этого мало, ибо я прикоснулся к подлинному волшебству, и ныне хочу вернуть долг, запечатлеть мою радость в камне. И я строю круги. Один, большой и могущественный, и еще два, поменьше. Я высаживаю в землю желуди, когда-нибудь из них вырастут могучие дубы. Я окружаю источник домами и храмами, и пустошь, заросшая ежевикой, становится городом. В ее честь я возжег огонь, которому не погаснуть во веки веков. Сулис. Сулис тревожил предстоящий приход Джоша, и Ханна, заметив ее нервозность, спросила после завтрака. «Что-то не так?» «Нет, все нормально. У меня сегодня тоже выходной. Можем пройтись по магазинам?» Сулис нахмурилась. Она сидела у окна, залитой солнцем гостиной, листая одну из книг Саймона по архитектуре. «Не могу. В другой раз. Мне должен позвонить приятель». «Приятель?» «Его зовут Джош. Он работает в музее». Сулис не нравились расспросы Ханны. И, чтобы не показать свое раздражение, она смотрелась в иллюстрацию, которая уже попадалась и раньше. Картинка изображала трех мужчин в костюмах 18 века, стоявших вокруг стола, глядя прямо на зрителя. На столе, в художественном беспорядке, валялись перья, свитки, измерительные инструменты, модели Солнца и Луны, а также чертеж круга, поверх которого был изображен треугольник и какие-то странные символы. Один из мужчин показывал пальцем в центр круга. «Так, это и есть Джонатан Форест?»